Глава 21. Алиса. Весь вечер Тимур безвылазно сидел в своем кабинете, а мне казалось, что он просто прячется. Губы все еще горели от поцелуя, а я периодически проваливалась в это марево страсти и искала повод, чтобы пойти к нему и поговорить, поспорить, допросить, спровоцировать. Да что угодно, лишь бы найти доказательства того, что он поцеловал меня не потому, что хотел успокоить. Смелости так и не хватило, и я коротала время за уборкой на кухне, потом дотошно осматривала свои владения, обживала спальню, разбирала косметику и думала, как бы поговорить с папой. Последствия прошлой бессонной ночи, накопившаяся усталость и откат после визита Олега, сделали свое дело. И в 9 вечера я легла на кровать и, свернувшись калачиком, погладила рукой свежее постельное белье. Подушки все еще ненавязчиво пахли Тимуром, но теперь мне не хватало насыщенности этого запаха. Повернувшись на живот, я подмяла под себя подушку и, уткнувшись в нее лицом, закрыла глаза, а потом... Отрубилась я почти мгновенно, будто провалилась в омут беспокойных мыслей, горячих фантазий и фантомных ощущений. Горячие и сильные руки осторожно оглаживали мое тело. Упругие губы ласкали нежно, пальцы невесомо перебирали волосы и массировали кожу головы, заставляя выгнуться и заурчать от удовольствия. А теплое дыхание обжигало лицо и шею, обволакивая и успокаивая. Мне было то жарко, то холодно, но абсолютно надежно, спокойно и приятно. Не к месту вспомнилось поверье, что на новом месте можно увидеть во сне своего будущего мужа. Но спала я крепко, а проснувшись, не могла вспомнить, что мне снилось. Шевелиться совсем не хотелось, и расслабленное тело ощущалось невесомым облачком. Не открывая глаза, я сладко потянулась и, зевнув, медленно выдохнула, а пальцы стиснула, слегка сминая теплую поверхность кровати. «Эй, не щипайся!» Сонно проворчала весьма удобная подушка, а руку накрыла чужая рука и легонько сжала мои пальцы. Охнув, я открыла глаза и, обнаружив себя лежащей на обнаженном Тимуре, обомлела. Лежа на спине, он обнимал меня за плечи, а моя голова покоилась на его груди. Одна моя рука лежала на его животе, а согнутая в колени нога... «Ой, прости!» Пытаясь выпутаться из горячих объятий, промямлила я, но Тимур не отпустил. «Чего дергаешься? Хорошо же лежим!» Протяжно вздохнул, упрекнул он, а я густо покраснела, почувствовав под ногой внушительный бугор. «Что ты делаешь в моей кровати?» Включая привычный режим нападения, зашипела я возмущенно, а Тимур скосил на меня прищуренный взгляд и усмехнулся. «Не в твоей, а в нашей!» Поправил терпеливо и, зевнув, пробормотал. «Надеюсь, я не сильно приставал?» «Мы же договорились!» Пискнула я и, выпутавшись из его хватки, села на кровати. Осмотрев смятый простыни, запоздало поняла, что слова Тимура были жирным намеком, и возмущаться я не имела права. Моя половина кровати пустовала, а Тимур лежал почти на краю. То есть во сне я не просто переползла к нему под бок, но и закинула на него свои конечности. «А почему я голая?» Заметив, что штаны куда-то испарились, возмутилась я. А Тимур немного приподнялся и, осмотрев меня, вздернул брови. «Мы ни о чем не договаривались», — протянул он и, подсунув под голову еще одну подушку, напомнил. «Ты заявила, что это твоя спальня, а я объяснил, почему это не так». «Но есть же гостевая», — закатив глаза, фыркнула я, а он невозмутимо пожал плечами. «Правильно ты заметила, вторая спальня гостевая, а я не гость, я твой жених, забыла?» «Я засыпала в штанах», — повторила я, а Тимур расплылся в широкой улыбке. «Спать в одежде не очень полезно», — отозвался он, а я возмущенно засопела и, подскочив с кровати, сдернула с этого нахала тонкое одеяло и укуталась по самый нос. Лучше бы я этого не делала. Из одежды на Тимуре были лишь боксеры, но все остальное... Краска прилила к моим щекам, но отвести взгляд от поджарого тела я смогла не сразу. «Я в душ». Отвернувшись, буркнула я и, направившись в ванную, добавила: «Оденься, жених!» «Спинку потереть?» — тихо рассмеялся он, а я предпочла сбежать, оставив его издевку без ответа. Заскочив в ванную, я демонстративно хлопнула дверью и, заметив, что замок или щеколда здесь не предусмотрены, тихо чертыхнулась. Душ принимала в ускоренном темпе, а потом накинула махровый халат и, замотав волосы в полотенце, замерла перед раковиной, пялясь на свое отражение. Все окончательно вышло из-под контроля, и я психовала, не понимая, как выстраивать отношения с Тимуром, не скатываясь в привязанность или зависимость. Хотелось сбежать подальше и, выиграв время, немного отвлечься и успокоиться. А еще лучше с кем-нибудь подцапаться, восполняя пробелы прошлого дня, прожитого без грамма стервозности. Эту неуемную тягу к негативу и поиску повода для сцен самоутверждения мой психолог называла эмоциональной зависимостью, объясняя мою наигранную стервозность болезненной потребностью в одобрении или внимании со стороны близких. На ее умные высказывания я фыркала и, выпуская колючки, самозабвенно спорила. Но теперь Тимур словно чувствовал грань моих страхов и без лишних просьб и провокаций давал то, что мне было нужно в конкретный момент. Поддерживал, защищал, если нужно. Одергивал и тыкал носом в ошибки и заблуждения. Целовал. При любом нашем споре или перепалке я неизменно терялась, напрочь забывая первичную цель. Значит, с ним получить порцию адреналина я не могла, и мне срочно требовался подходящий объект. Кто угодно, но не папа. «Можно?» — открыв дверь, спросил Тимур и, не дожидаясь ответа, вошел в ванную. «Нет, нельзя!» — буркнула я и, наблюдая, как он берет зубную щетку и пасту, проворчала. «Но кого это волнует, верно?» «Ага», — сунув щетку в рот, поддакнул Тимур и, оттеснив меня от раковины, принялся надраивать свои бивни. «Вот ведь гад!» Глядя на голую спину жениха, теперь я испытывала жуткое раздражение, но намеренно сдерживалась, боясь, что он легко раскатает любой мой выпад, в очередной раз оставив без дозы разрушительных эмоций. «Что с настроением?» Будто прочитав мои мысли, поинтересовался Тимур и, прополоскав рот, добавил: «Сегодня воскресенье, чем займемся?» Потянула сбежать, но я взяла себя в руки и, подойдя ближе, взяла из шкафчика крем для лица. Нанеся на кожу, начала тщательно втирать, массируя лицо привычными движениями. Эта рутинная процедура немного успокоила, и я решила перенять невозмутимое поведение Тимура. Просто не выспалась. Поделилась спокойно и, выпятив губы, похлопала ресницами, корча рожицы своему отражению. «Плохо спалось?» — удивился Тимур и, вытирая лицо, хмыкнул. «Мне так не показалось». «Да иди ты!» — не выдержав, огрызнулась я и, прерывисто вздохнув, отчеканила. «Занимайся чем хочешь, а у меня свои планы». «Какие?» — уточнил Тимур и, повернувшись, посмотрел в упор и нахмурился. «Алиса, надеюсь, ты помнишь о нашем уговоре?» «Нет, конечно», — фыркнула я и, скрестив руки на груди, прищурилась. «Но ты же мне любезно напомнишь, о чем идет речь?» «Обязательно», — кивнул он и, улыбнувшись, вкрадчиво произнес. «Ты обещала сообщать мне, с кем планируешь встретиться. Не хотелось бы повторения вчерашней ситуации, ведь меня может не оказаться рядом и...» «Ой, все, нашел, что вспомнить». Перебив, проворчала я и, насупившись, добавила: «К сестре я еду, в гости, понимаешь?» В свой жирный намек я вложила все, что могла. И многозначительный взгляд, и небрежный тон, и безапелляционный итог. Я еду, а он нет, и плевать, если вдруг решит, что я соврала и отправилась не к сестре. Но Тимур удивил. «Вот и чудненько. Я быстро, приму душ, быстро оденусь, а ты пока свари кофе, пожалуйста». «В смысле?» Опешив, растерянно выдавила я, а Тимур снял с крючка полотенце и, подойдя к душевой кабине, обернулся и подмигнул. «В прямом. К твоей сестре поедем вместе. Мне как раз нужно, чтобы Карина подписала очень важные документы».